Запутывать следы следовало заранее. А потому на следующий же день, вытерпев примерку у Маджери, я направилась постигать азы приготовления запрещенных зелий и всячески демонстрировать свою отсутствующую лояльность и необходимость привлечь талантливое дитя на свою сторону. Интересно, как быстро доклад о моем маленьком увлечении ляжет на стол шефа? Или уже лег? Вот не верилось мне, что без ведома канцелярии здесь запрещенные составы варятся. Хотя, если инициатива исходила лично от Зарана, а курирует сей проект лорд Аскелир, мужчина замечательный и примечательный во всех отношениях, замеченный в личной дружбе с императором, а потому практически всесильный. Ох, и будет мне трёпка, а ведь обязательно будет. На то и расчёт. Нужно же дать начальству в руки пряник, чтобы знали, чем манить и завлекать. Иначе плакала моя вылазка, если ничего достойного предложить не смогу. Все же знают, за просто так я не работаю. На ум тотчас пришел герцог с его пожеланиями. Хотя и с него мне причитаются, разве что методы у него. С этими грустными мыслями я пересекла порог алхимических лабораторий и зажгла огонь под горелкой. Райт внимания едодела не удостоился, а потому, кроме рассказа об особенностях вербовки в химике, ничего поведать не смог. Ну и то не беда. Все же я, да не для мужской руки, а порядочной девушке сама мамаря велела. Не одними же улыбками мужа удерживать. Иногда и поварить полезно. Что-нибудь. На что знаний хватит. И смелости. Все же составляющие большинства приворотных не для трепетных дев. Пока накопаешь, пока порежешь. Я прямо сочувствием к привороженным мужьям прониклась. Брать эту гадость в рот удовольствие ниже среднего. А работа меж тем продолжалась. Вскрыв замок на шкафчике с ингредиентами, я весело поиграла ножом, рождая на дощечке новые кусочки, а в ступке качественное пюре. Время было темное, а потому я зажгла все свечи. Огласки не опасалась. Подвал он и есть подвал. Кому кроме меня нужен, разве что... Адептка Дашан. И как прикажете понимать ваше вторжение? «Хозяину помещения». «Терпение и прилежание?» — предположила я, помешивая по часовой стрелке универсальный проявитель. Конечно, универсальным он не был, просто обладал самым широким спектром. Четкость, разумеется, подводила, но большинство веществ на его состав реагировало. Недаром им каждый второй пользовался, а каждый первый — голубиной почтой, чтобы уж наверняка никому в руки не попало. Правда, о судьбе голубей история предпочитала умалчивать. Но сырье для гадания на птичьих потрохах на рынке появлялось исправно. «Кража со взломом», взглянув на обилие использованных ингредиентов, поправил меня мужчина. Но отрывать меня от дел неправедных не стал. Напротив, вытянул из-за ближайшего стола стул и уселся, с любопытством следя за моими действиями. Я поморщилась. Не люблю работать со зрителями. Как на экзамене, сейчас еще кто-нибудь из наставников розгу достанет, чтобы поторапливать нерадивых. Со времен школы ненавижу. Но кто ж спрашивает мнение попавшейся на горячем адептке? Вздохнув, я процедила отвар и, макнув в него кисточку, привычным жестом провела по картону. Он намок, впитывая жидкость, и... остался прежним. Разве что мокрым и вспухшим. Даже никакого постороннего аромата не добавил. Обман, афера. Издевательство над моим любопытством. И как это понимать? «Майя, не хамите», — напомнил мне о разнице в статусах мастер, поднимаясь со своего места. «Простите, глубоко уважаемый мастер. Я склонилась так низко, что залезла под стол. Не люблю, когда меня в темную используют. Не смею больше попадаться вам на глаза. Не поясничайте, вам не идет». Я промолчала, обиженно вздыхая. Если универсальный проявитель ничего не показал, и даже запах у бумажки не изменился. Значит, и не было там ничего. А мне просто пустышку вручили. К тому же свое главное предназначение эта бумажка выполнила. Вы пришли вновь, и мы можем поговорить без свидетелей. Я показалась из-под стола, расстроенно заглянула в бесчестные зеленые глаза собеседника и вздохнула. А вам-то что от меня нужно? Сами же с канцелярией на короткой ноге. Или решили покровителя сменить? Так мой вам не понравится. Он старый и в спальню зовет постоянно. Еще и с вредными привычками. Всё отберёт и даже денег на расходы не оставит. Нужен он вам?» «Полагаю, что в таком качестве нет», — спокойно ответил мужчина. Скользнувшая по губам улыбка быстро исчезла, но я ещё успела уловить её следы. Видимо, не любил господин Заран улыбаться. Да и вообще на эмоции был не слишком щедр. Даже двойки ставил с каменным лицом и ничего при этом не говорил. Мстил исправно, но так, что доказать никто не мог. В общем, соответствовал своей профессии. И вот что ему от меня понадобилось. Личная беседа посреди ночи в его лаборатории? По нему же больнее ударит, если я решу попрактиковаться в пении. «Полностью вас поддерживаю», — признала я и, желая немного сменить поле битвы, села на стол. Обычно зельевары от этого приходили в гнев, но господин Заран отличался недюжиной выдержкой. Он лишь подался вперёд и заметил. «Приятное зрелище, но я бы немного сменил позу». И вроде бы в голосе не было ни издевательства, ни насмешки, но уж сколько в нём слышалось предложение помочь. Со стола спрыгнула непроизвольно, ещё и отошла. «И что вам нужно?» Сил терпеть уже не было. «Обратитесь официально, его светлость, человек добрый и отзывчивый, моё время раздаёт направо и налево, а вам, может, и в счёт будущих услуг дать. Только смысл. За алхимический отдел Аскелир отвечает. А при вашей квалификации и он на уступки пойдёт. Так в чём смысл?» «Не с лордом Аскелиром вы знакомы», — отметил собеседник. «Заочно», — поморщилась от нехороших воспоминаний. «Качественные у него сыворотки, особенно свеженькие и усовершенствованные. Приходилось дегустировать творения его подчинённых. А вы пробовали? Отменное зелье, рекомендую. Поверю на слово». Заверили меня и перешли, наконец, к делу. «Майя, вы не хотели бы сменить покровителя? Шило на мыло? Нет уж, родное начальство я уже знаю и люблю, со всеми его выдающимися качествами. Поверьте, у лорда Аскелира их не меньше. Я едва удержалась, чтобы не ляпнуть что-нибудь такое, за что настоящие лорды тут же тащат отвечать за свои слова, но вовремя сдержалась. Хамить я доделом даже ради сохранения образа и из-за приобретённой вредности не стоит. Слишком хорошая у алхимиков память и длинные руки. Меня не отпустят. Виновато пожала плечами. Контракт? Долгий? 10 лет?» С затаённой гордостью заявила я и с ненавистью добавила. «Кабалка. Сколько же вам лет?» «А сколько дадите?» Не удержалась от кокетства. «Вам уже дали. 10», напомнил собеседник. «Но вам вряд ли больше 20, а значит, последние годы вы провели весьма интересно». «На скуку жаловаться не приходилось», — с ностальгией вздохнула я. «И всё же, господин Заран, что вам от меня нужно?» «Лично вам, а не вашему начальнику. Будь у него личная необходимость, меня бы вызвали на ковёр и уже там предлагали плюшки и пряники. Вы же пригласили меня едва ли не на свидание. Не боитесь, что репутация пострадает?» «Как-нибудь переживу», — отмахнулся зельевар. «А пригласил я вас. Мне нужен ассистент, а те варианты, что предлагает ведомство, не слишком хороши. Выпишите себе из университета прикладной магии». «Я бы так и поступил», — согласился преподаватель. Нахмурился, как будто принимал непростое решение, но всё же сказал. «Майя, лучше согласитесь. Я слишком устал, чтобы выдумывать несуществующие причины вашей мне надобности. Но одному известному нам человеку крайне важно, чтобы вы и дальше продолжали портить мне реактивы своей безалаберностью. За то время, что беседуем, я потерял уже не меньше 100 мл раствора Арата. Терять ещё 50, уговаривая вас, я не намерен». Он быстро поднялся и пересёк проход. Остановился у стола и с профессиональной сноровкой закрутил бутылёк одним движением. «Вы невероятно убедительны», — оценила я красноречие собеседника. «Что ж, если вопрос стоит таким образом, лучше уж мне подыграть. Полагаю, мне стоит поддержать вашу игру. Во сколько я должна приходить?» «Ежедневно, после ужина», — назначил время мужчина. «А обязательно алхимией заниматься?» «Почерк хороший?» «Мадам Гильтруда хвалила». «В таком случае можете и пописать». «Договорились». Я автоматически протянула вперёд руку, но господин Заран лишь сукоризной взглянул на меня. «Можете передать нашим общим знакомым, что я счастлива поработать секретарём ещё и у вас. Оплата почасовая. «Я учту», — спокойно пообещал мужчина, убирая за мной со стола. «Возможно, через год вы сможете отработать потраченное мною сегодня время». Уже на пороге я обернулась и задала мучивший меня вопрос. «Господин Заран, а неужели совсем в ученицы не гожусь? У вас уже есть дело, в котором вы лучше многих, Майя, и вряд ли вы сможете от него отказаться. А вы смогли?» «Не смог. Поэтому мы оба играем по чужим правилам. Вот только адепт Кадашан не всегда то, что кажется нам ловушкой, наихудший вариант. Подумайте об этом. Второй шанс редко удается получить, а третьего не дает никогда». «Второй шанс редко удается получить». «Угу, редко. Если, по словам Райда, его светлость заинтересован, то можно и третий с четвертым выкинуть демону на рога. А там и пятый с шестым, если очень уж заинтересован будет. Но лучше все-таки не рисковать и с первого раза справиться». Успокаиваясь и настраиваясь на маячившую на горизонте работу, я понуро плелась по коридорам школы. Мимо окон старалась не проходить, все больше к стеночке жалась и по перилам съезжала. Из учебного корпуса выбралась без происшествий. А уж проникнуть в общагу... Общежитие охранялось не в пример лучше. С бдительностью местного коменданта не могли соперничать даже герцогские собачки, а уж с его нюхом. Сменщица господина Плиева также была женщиной серьезной и на мелочи не разменивающейся. Каждую ночь она городила по коридорам первого этажа такую охранную сеть, что не каждый банк себе ставил. Вот только все они забывали об одной простой уловке, стоившей казны ни одному поколению аристократов. Магия магией. А если руки-ноги правильно растут, то можно и своими силами. По дереву и в окно. Уже стоя в комнате, я поняла, что слегка переоценила себя. Мышцы все же потянуло. Нужно было разогреться как следует и не опасаться отчисления по морально-этическим соображениям. Одного настоящего имени за глаза хватит, чтобы меня отсюда убрать. Разумеется, если дело до прессы дойдет. Но так далеко загадывать в моем случае не приходилось. День простоять и ночь продержаться, а там и поворотное дело. Сделаю как надо и на острова. Там тепло в это время, еще и комары исчезают силами местных магов. Упав на кровать, я отключилась в считанные секунды. Еще бы мне привередничать. В камере пол вообще жесткий и без подогрева. Неделя перед делом была самой насыщенной за последнее время. Так я хотела бы сказать. Увы, все было совсем иначе. С лекции меня не забирали, на ковер не вызывали, карами и наградами перед носом не размахивали. В общем, делали вид, что я их совсем не интересую. Я тоже делала вид. Добропорядочной леди, взявшейся за ум и ничем криминальным не промышляющей. Ходила себе на вечерние свидания с господином Зараном, отдавалась пламенной страсти графоманства, переписывая рецепты его юности и стенографируя комментарии работ своей группы. Последние, с моей легкой руки и голодающего желудка, входили в активный оборот и продавались по медику за цитату. Пришлось, конечно, и господина Зарана в долю взять, но он особенно и не возражал. Самолюбию льстило. Единственная гадость, которая случалась со мной ежедневно, называлась примеркой. Пропускать ее было нельзя, а ходить следовало с Маджери. Последнее обстоятельство печально сказывалось на моем душевном здравии и его самочувствии. 3 раза я терялась в городе. 4 засыпала в примерочной. 8 раз носом текла кровь, и еще 11 Маджери грозился настучать на меня шефу. Здравый смысл подсказывал, что он делал это и без угроз каждый рабочий день, а иногда и по выходным, поэтому слова его пролетали мимо моих ушей. В конце концов, он меня никогда не любил, а достать из тайника герцогский амулет требовалось в кратчайшие сроки. Хорошо еще, что через весь город добираться не пришлось. Так, 8 кварталов и 2 реки. Как раз Маджери заподозрил неладное и вломился в примерочную. Крику было, как мне рассказывали. В следующий свой побег я навестила почту. Герцог получит свою игрушку, раз уж так ее хотел. Но я в это время уже буду гостить в комфортабельном номере с искусственным освещением. 3-4 дня, может больше, насколько хватит выдержки императору, чтобы признать свое поражение. «Майя, ты готова?» Лиди, по устоявшейся традиции, зашла за мной, пробежалась взглядом по лиловому платью и удовлетворительно кивнула. «Идем, портал уже развернули. Не успеем войти, останемся без праздника». «Успеем», — заверила я. «Инструктаж мне еще не проводили, а значит, или у портала выцепят, или прямо на балу. Не хотелось бы на месте, так времени на маневр меньше останется. Да и Райт должен передать печать перед самым отбытием. Специально вызвался дежурить». «Ты так говоришь, словно тебя ждать будут», — не поверила девушка. «Князь разрешил». Она поморщилась. «Доставку лишь до 8:30, а сейчас уже 8. Майя, если мы опоздаем, я тебя не прощу». Но стоять перед этим аргументом я не могла. В последний раз оглядела себя, поправила все шпильки, запаса которых хватило бы на все замки в общежитии, и шурша юбкой, прикрывающей любимые ботинки, и шеф даже не отобрал, когда в последней примерке моя обувь открылась. Двинулась за внучкой казначея. Этот долг я еще не успела закрыть. Ничего, успею. Райда попрошу, он не откажет. Дорогу я не запоминала. В общежитии было шумно, душно и дурно пахло сотней духов. Даже моя коммерческая натура не могла заставить меня забыть о всей той воне, что рождали собравшиеся вместе лучшие парфюмерные дома. Зажав нос и стараясь дышать исключительно ртом, я семенила вслед за Лиди. Та прикрывала хорошенький носик надушенным платком, вносившим в общую какофонию запахов еще одну ноту. «Выбрались», — с облегчением простонала я. Мы остановились у входа в учебный корпус. Мне хотелось перевести дух перед вторым актом испытания, но, судя по любимому начальству, отделившемуся от ожидавших на ступенях корпуса кавалеров, мой законный перерыв отменялся. «Лидия, рад вас приветствовать. С нашей прошлой встречи вы успели еще похорошеть. Еще пара лет, и я...» «Вы не взглянете на меня, ваша светлость?» Весело закончила за него Лидия и с тревогой покосилась на меня. Шагнула вперед, закрывая меня от графа, и ощутимо оттолкнула в сторону входа. «Нам пора. Не хотелось бы пропустить бал из-за светской беседы, пусть и с самым завидным женихом страны». «И когда же я стал самым завидным женихом?» Усмехнувшись, осведомился блондин. «Сегодня или вчера? Боюсь, мне сложно запомнить так много. Но леди Тришлет отзывалась о вас весьма благожелательно. Кажется, вы знакомы с ее дочерью? Тамари чудесная девушка, вы обязательно должны их навестить. Или нас. Вы же не откажете нашей семье в такой милости? Я приглашаю вас». «Весьма польщен». На лице Дайрена не дрогнул ни один мускул. Улыбка так и осталась доброжелательной, но в глазах плескалось недовольство пополам с досадой. Ох, не хотел его светлость знакомиться с леди Тришлет. Ох, не хотел. Прекрасная должно быть леди. «Позволите поухаживать за вашей подопечной?» Леди с тревогой взглянула на меня, мявшуюся рядом. «Пара слов, не больше, и обещаю вернуть вам подружку в целости и сохранности». «Майя? Только если на бал не опоздаем», — пискнула я, изображая непонимание и любопытство. «Все же красивый мужчина, да еще в кусты тащит пообщаться. Обещает парой слов отделаться. Как еще должна вести себя леди?» «Не опоздаем, даю вам слово», — серьезно ответил Дайрен и поклонился Лидии. «Я прослежу, чтобы ваша подопечная вошла в портал. Можете подождать ее на той стороне». «Так и сделаю», — с неохотой согласилась подруга. Кивнула в сторону вышедшего на пробежку цветника и скрылась в дверях, пока ее не затоптали. А мне стало жаль князя, если все они по его душу бегут. «Майя, у нас не так много времени», — оторвал меня от созерцания забега на короткие дистанции начальник. «Да?» — я снисходительно повернулась к нему. «И о чем же вы хотели поговорить? Засунули меня в платье, всунули в голову килограмм металла. Рассчитываете на благодарность?» «На сознательность и жажду свободы. Даже так? И сколько лет мне это будет стоить? Еще 10? 20 у вас на службе? Или уже нет ничего противозаконного? Сегодня, раз уж вы сами меня отправили в этот кардебалет не самого дорогого борделя, я буду развлекаться им под стать». «Развлекайся», — поощрил Дайрен. «Юлиар тебе не откажет. А он здесь при чем? Он будет тебя сопровождать. Бал только для первокурсников. И для личных гостей князя, в число которых входит мой бывший друг». «Бывший?» — не преминула я заметить оговорку графа. «Так считает князь. Он ошибается? Разве таких людей можно обмануть?» Дайрен только усмехнулся, а мне захотелось ему по ногам пройти. Но в ботинках эта угроза и вовсе угрозой не была. Так, массаж. Не обижайся. Юлиар тебя очень хвалит. Но раньше ты подходила к заказам ответственнее. Неужели не боишься гнева своего бога? Я не ответила. Я была обижена и очень зла. Внешне, внутренне же. А чего еще можно ожидать от этих двух прохвостов? Но хоть что-то на свои места встало. Не было между друзьями ссоры. Был сговор с целью дискредитировать одного в глазах другого свидетеля, которому, очевидно, не поленились донести о размолвке друзей. Если бы еще их дела мне боком не выходили. Не им же контракт выполнять любой ценой. Я с сожалением подумала о медальоне. «Прощай, мой милый друг. Говорите уже, что вам нужно, и я пойду». Без всякого настроения потребовала я. «Одели вы меня так, что сомневаться в очередной гадости не приходится. Что на этот раз? Еще одно испытание на верность? Так вот, ничего я для вас не сде...» «Я тебя отпущу». Сердце пропустило удар. Я с недоверием посмотрела в глаза собеседнику. Врал, конечно же, он врал. Но мне нужно было верить. Или хотя бы надеяться. «Вы обманываете». «Я честен». «Докажите», — фыркнула я, про себя молясь. «Давай же, снимай поводок. Чего тебе стоит? Времени всего ничего осталось. Чего же ты медлишь?» Плечо пронзило боль. Мне пришлось ухватиться за графа, чтобы устоять на ногах. На глазах выступили слезы, тонкая струйка крови стекла по подбородку. «Как же все-таки больно». «Тише, сейчас пройдет». Меня обняли, прижимая к себе. «Сейчас все пройдет». Белоснежный платок коснулся моего лица, стер слезы, промокнул кровавую дорожку. «Тише. Уже все, свобода. Ты же так хотела». «В обмен на что?» Я отстранилась. «Что вы такого хотите, раз готовы всем рискнуть?» «Тебя?» — усмехнулся собеседник. «Никогда не получите». Огрызнулась. Перед глазами все еще танцевали черные мошки. Или то действительно была поздняя мушкара? «Жаль». Притворно, как мне показалось, расстроился граф и, посерьезнев, продолжил. «В таком случае я хотел бы получить услугу. Прощальный дар. Так это у вас называется? Для этого мы должны расстаться навсегда. А ты разве не собираешься уйти?» «Еще не решила. Тогда сделай мне подарок. Небольшой, в знак признательности». Я сглотнула, отгоняя непрошенные воспоминания. Не о том сейчас время думать, совсем не о том, ведь это все игра, и голос, и выражение глаз. Нет ничего, что его светлость не мог бы контролировать. Как бы не хотелось верить в обратное. И чего же вы желаете? В здание главного учебного корпуса я входила не в самом лучшем расположении духа. Визуально. Внутри же все торжествовало. Угадали. Мы их все-таки просчитали. Райт умница. А я буду еще большей умницей, если проверну дело, как и задумано. Нами, а не монаршими манипуляторами. Встретившись взглядом с Райдом, чинно подававшим руку всем желающим пройти сквозь портал дамам, я медленно моргнула. Друг не ответил, но, помогая подняться мне, незаметно сунул в рукав то самое кольцо, из-за которого весь сыр-бор и начался, и которое удобно устроилось в кармашке для совсем другой драгоценности. Какое приятное совпадение. Перемещаться порталами я никогда не любила. Было в таких переходах нечто сродни купанию в ледяной воде, да еще и подо льдом. Никогда заранее не знаешь, сможешь ли найти полынью, в которую нырнул, или минуты твои сочтены. А потому, выйдя на мраморные плиты княжеской резиденции, я с облегчением вздохнула. Панихида временно отменялась. Бал уже начался. Играл оркестр заколдованных инструментов. Самые смелые пары кружились в центре зала, а те, кто поближе к земле, уплетали казенные харчи. Но чего-то, или точнее, кого-то не хватало. Не прибыли еще ни наш ректор, ни сам хозяин замка, зато гости продолжали появляться. За моей спиной возникла очередная пара, и я отшатнулась, чтобы не попасть под копыта зеленого сгустка ткани и волос. Разглядеть деву, решившую примерить столь экстравагантный наряд, не смогла даже я. Конечно, если проанализировать походку, примерный рост и прочие габариты, можно было и вычислить целеустремленную леди. Но кто бы мне заплатил за находчивость? «Майя?» Проникновенный голос герцога заставил кожу покрыться мурашками. а зубы недовольно скрипнуть. Вот кто его просил появляться так внезапно? Я еще не успела дислокацию всех значимых объектов оценить, кольцо переложить поближе к телу, а надзиратель уже тут как тут. «Простите?» Я виновато улыбнулась, краснея якобы от смущения, а не от злости на саму себя за секунды промедления. «Мы знакомы?» «Признаться, нет». Его светлость прекрасно понял, к чему я клоню, и игру поддержал. Еще бы ему не понять, если он и сам в игре. Наше знакомство, даже самое поверхностное, едва ли послужит обеим легендам. Хотя я скосила глаза на платье. Наше близкое знакомство вполне объясняет, откуда у девочек из деревни платье от королевского портного. А значит, нужно слегка изменить акценты. Но ведь всегда можно исправить это недоразумение. Расплываясь в самой обворожительной улыбке и вспоминая, во сколько мне обошлось исправление прикуса, мурлыкнула я. Ручка сама собой легла на локоть мужчины. «Пожалуй, именно этим мы сегодня и займемся», — пообещал мой спутник и бросил быстрый взгляд в декольте. Я с удовольствием отметила, что невольные зрители нашего знакомства спешно отворачиваются, шепча под нос слова, недостойные высшего общества. И все в мой адрес, хотя у герцога репутация была немногим лучше. «Здесь очень красиво, и столько людей собралось. Вы наверняка знаете всех достойных господ в этом зале». Забросила я удочку, желая выяснить, насколько осведомлен его светлость. Пришел ли он проследить, чтобы имущество канцелярии не умыкнуло само по себе? Или же заинтересован и в большой политике? Если верно последнее, сколько получается этой сделки? Увы, с достойными здесь сложно. На полном серьезе заметил мужчина, проводя меня мимо официанта с напитками. Отрицательно качнул головой, дабы доблестный служитель бокалов и горячительных сделал шаг в нашу сторону и без предупреждения увлек танцевать. Князь еще не прибыл, но, вероятнее всего, появится не позже, чем через четверть часа. Несмотря на недовольство, свою миссию он выполнит, как бы противно ему не было. «А ему противно?» — ухватилась я за поспешные слова собеседника. «Около сотни пьяных магов на территории его дома, но он не святой, чтобы терпеливо сносить их выходки. В чем-то я ему даже сочувствую. Из-за слабости предка к прекрасному полу из года в год терпеть беспредел у себя на пороге. Не удивлюсь, если его светлость уйдет, едва исполнит свой долг. А разве он не исполняет его, предоставляя помещение?» Поинтересовалась я, краем глаза замечая Лиди. Внучка казначея не выглядела довольной, скорее, обеспокоенной. Не отрывая взгляда, она следила за нашими с герцогом перемещениями по паркету. Традиционно он выступает с поздравлениями, после чего уходит в малый зал со своими гостями. Адептов туда не зовут, разве что постороннего приведет кто из гостей князя. Например, вы? Что вы, Майя, зачем мне приглашать кого-то в изысканное общество любителей дорогих вин? «Юным леди там нечего делать. Разве только вы хотите избавиться от своей репутации? Еще никто не смог устоять перед искушением выиграть спор у барона Ларшена, а чувство юмора у старика, оригинальное. И вам досталось?» Я не вступал с ним в поединок. Герцог пожал плечами, разворачивая меня спиной к себе и обходя по широкому кругу. «А если бы пришлось? Если бы мне предстояло выступить против него?» Я бы трижды подумал, смогу ли выйти победителем. Иногда полезнее признать поражение сразу, чем рисковать своей репутацией и, возможно, свободой. Шепотом произнес его светлость, обжигая мне ухо дыханием. Не принимайте поспешных решений, Майя. Дайрин готов идти на уступки? Стоит ли рисковать? О чем вы? Какой риск? Еще до полуночи все будет решено. Вы же дождетесь моего возвращения? «Не смею вам отказать». Я поднырнула под рукой партнера, кончиками пальцев коснулась его груди, плеч, спины. Что-то определенно принес с собой. Звездочки? И в кого же его светлость собралась их метать? С кинжалом и то было понятнее. Но сколько оружия на прием? И как только князь позволил. Музыка сменилась, а вот партнер у меня остался тем же. Разве что теперь он молчал, не мешая мне оглядывать помещение. О задании его светлость точно осведомлен, иначе намеки, что он бросал, были бы неуместны. А значит... «Вы же не откажетесь представить меня князю? Это необходимо?» Без особого энтузиазма уточнили у меня. «Можете отказаться, но мне придется слегка испортить вечер его светлости. Знакомство все равно состоится. Увы, есть и желание сильнее нашей воли. Я вас представлю». «Благодарю». Я присела в реверансе, благо и по танцу он был положен, так что вышло не слишком ехидно. «А мое желание вы исполнили?» прошептал герцог, едва я поднялась. «Ваше желание? Дайте подумать. Оно уже прибыло в ваш особняк, и я бы рекомендовала посетить его незамедлительно. С чего бы это? Свидетелей не слишком хорошо кормят. Да и свободу передвижения ограничивают. А вы человек занятой, светский. Имущественные тяжбы вам не к лицу. Я обещал дождаться вас», — напомнил мне его светлость. «Я дождусь. Постараюсь не торопиться». Герцог усмехнулся и резко крутанул меня на месте. Думает, голова закружится, передумаю. А тем временем активность у порталов сошла на нет. Последние приглашенные прибыли, и арки двух порталов схлопнулись, запирая всех гостей замка до самого утра. Разумеется, оставался способ уйти через дверь, но вряд ли кто станет им пользоваться. Идти до столицы на своих двоих придется не меньше 2 недель. Для меня великолепно. Если бы еще и магия внезапно перестала работать. Танец прервался внезапно. Его светлость остановился, и мне пришлось последовать примеру партнера. Внезапной преградой на нашем пути возвышался, а точнее просто хмуро сопел, недовольно зыркая на герцога, Сай-поганец. Правда, ныне он выглядел слишком претензиозно, чтобы именоваться просто Саем. Перед нами стоял недовольный и очень грозный Сай Сириселандж в полном светском облачении и протягивал мне руку. «Майя, вы знакомы?» Кажется, его светлость не хотел просто так уступать меня своему юному оппоненту. «Разумеется, да», — не дал мне ответить парень. «Если вы так заботитесь о Майе, могли бы предупредить, что третий подряд танец с вами уничтожит ее репутацию в свете». «А вы намерены эту самую репутацию спасти?» — усмехнулся Юлер. Его рука соскользнула с моих плеч и, погладив спину, остановилась на талии. Еще и притянул меня к себе, как будто имел право так поступать. Я с молчаливым предупреждением взглянула на герцога, но тот мой взгляд проигнорировал. Зато его заметил Сай. Больше не вступая в пререкание, он схватил меня за запястье и уволок в противоположную от его светлости сторону. Я, признаться, не слишком и сопротивлялась. «И как тебе угораздило с ними связаться?» Начал с обвинения свою прочувствованную речь Сай-поганец, едва мы оказались в одной из ниш. Я пожала плечами и подобрала под себя ноги, насколько это позволяла скамейка. Не хотелось демонстрировать любимые ботинки своему нынешнему собеседнику. Не слишком они сочетались с бальным платьем. «Пустоголовая бестолковая дурочка», — припечатал Сай. Мою руку он, тем не менее, не выпустил и продолжал крепко сжимать, как будто опасался, что я исчезну. Я, конечно, могла извернуться и ускользнуть, но князь еще не успел появиться, а из ниши вид на возвышение был лучше, чем из зала. «Сам дурак», — отмахнулась я от комплиментов. Конечно, можно было бы и проигнорировать слова поганца, но слишком уж в них слышалось много волнения, тревоги за меня. Неужели Лиди с девочками говорили правду, и Сай испытывает ко мне нечто большее, чем просто неприязнь, сдобренную конкуренцией? Последние его действия подтверждали именно эту версию. Ведь он практически оскорбил герцога, обвиняя его и утаскивая меня. И ведь не побоялся? «Невыносимая», — простонал парень, медленно выдыхая. А затем, не размениваясь на объяснения или какие-либо иные слова, быстро наклонился вперед и нежно, чего я совсем не ожидала, коснулся моих губ. Его рука как-то незаметно оказалась у меня на талии, обнимая и не давая отстраниться. Другой он гладил меня по плечам, шее, потянулся за шпилькой в волосах. «Нет». Вставлять локти между собой и собеседником я умела, едва ли не лучше, чем подделывать почерк. Опыт сказывался. Не самый приятный и подходящий для похвастушек, но ценный, еще более денежный, ибо не всегда удавалось выполнить заказ без контакта с будущей жертвой. А там или соблазнять, или святую невинность изображать. По обстоятельствам, в общем. «Майя...» Лицо Виконта покраснело, как будто у него не было шлейфа из разбитых сердец. Или для него действительно важно мое мнение и отношение? Вот так-то, Майка, твой главный враг, единственный, для кого твои чувства что-то значат. И не смешно ли? Вы, смеяться я не могла. Ни ситуация, ни мое состояние не предполагали смеха. А тут уж тревога в глазах Сая, которого до недавнего времени я бы собственноручно скинула в яму с помоями, и вовсе заставляла лучше других причин удерживаться от смеха. «Всё в порядке», — отмахнулась я от его метаний. «Незачем заставлять урожденного аристократа что-то объяснять. Они для этого не приспособлены, а столкнувшись с собственным несовершенством, обязательно обидятся и выставят виноватым собеседника. Мне это надо? Просто странно, но спасибо, что вступился за меня». Его светлость повел себя некрасиво. С готовностью переключился на новую тему Сай. Облегчение, читавшееся на его лице, было столь заметным, что я даже удивилась отсутствию контроля. Не принято так свои эмоции демонстрировать. Не та ситуация. Или как раз та? Он не мог знать, что бросает тень на твою репутацию. А ты сам так не поступал? Подделая собеседника. Вредность иногда, увы, непобедима. А Сай мне столько нервов попортил, что удержаться было крайне сложно. Я? С тобой бы я так никогда не поступил. Это радует, но вода за шиворот тоже не слишком приятный подарок. По лицу собеседника заходили желваки, но он промолчал. Отрицать свою вину Виконт не собирался. Впрочем, извинения от него мне тоже не удалось дождаться. Ладно, проехали. Я поднялась и оправила платье. Будем считать, что ничего не произошло. Но если еще раз так сделаешь, в пруду искупаешься. Я запомню. Расплылся в довольной улыбке блондин и протянул мне руку. «Не откажете ли вы мне?» Отказываться я не стала. Всё же доброту и совестливость следовало поощрять, пусть даже ценой своих ног. Правда, танцевать Сайсари умел не хуже герцога, и грешно было жаловаться на те мелкие недочеты, что появились в рисунке танца по моей вине. «Майя». Молчание не могло длиться долго. Я рассчитывала хотя бы на пару минут, чтобы оглядеться, но у парня были другие планы. Или же острая нехватка времени заставляла его идти на такие жертвы и самостоятельно начинать разговор. «Наверное, я должен извиниться». Судя по промелькнувшей на лице партнера муки, извиняться за неуклюжесть все же предстояло мне. «Прости». «Ничего». Героическими усилиями взял себя в руки Сайсери. «Я не должен был так вести себя. Это недостойно с моей стороны, но...» «Но ты привык так поступать, когда не уверен в своих силах, а кто-то напрочь игнорирует все твои попытки иначе привлечь внимание». Закончила я за него. «Я все понимаю и сама виновата, но просто не всегда есть время замечать намеки. Особенно в тот момент, когда его светлость, князь Альверанский Келлан Артенграус, появляется перед гостями в сопровождении недовольного ректора. «Давай подойдем поближе», шепотом попросила я, пропуская мимо ушей последние высказывания Сайсери и утягивая вяло сопротивляющегося партнера к возвышению. Рука непроизвольно потянулась к кольцу, принесенному для обмана, и мне стоило больших усилий удержать на лице прежнее выражение. Начиналась работа, и здесь уже смешки и ехидство недопустимы.